28. Между тем, продвигавшиеся справа и кратчайшим путем причиняют еще больший урон попавшимся им навстречу и дерзнувшим на битву врагам, после чего со славою и обильную добычу возвращаются к горе Тавну, где их поджидал во главе легионов Помпоний на случай, если бы побуждаемые жаждой мщения хатты доставили ему возможность сразиться с ними». Но те, опасаясь, как бы их не обошли с одной стороны римляне, а с другой – херуски, с которыми у них были вечные распри, отправляют в Рим послов и заложников. Помпонию были определены триумфальные почести, но в них лишь малая доля его известности у потомков, которые чтят его как выдающегося поэта. Примечание 14. Сочинения Публия Помпония Секунда не сохранились. Утраченное сочинение Плиния Старшего «Жизнь Помпония Секунда» в двух книгах. Конец примечания.